реальность и реинкарнации. Это было первое поколение детей, которые родились, когда родители становились частью власти. И при этом родители уже понимали, что дети высшую власть не унаследуют. Значит, должен быть какой-то механизм, который бы обеспечил преемственность власти и сохранение наследникам части привилегий. Пример – сын Жданова Юрий. Именно Берии было поручено призвать к порядку сына Сталина, по версии Володарского. Когда сын Сталина начал закатывать пьяные истерики, с ним быстро и жестко расправились еще до всякой десталинизации, хотя фактически ничем он помешать не мог. Причем все оставалось как было, не было никакого разоблачения культа. Пока не было. Вождь лежал в мавзолее, а его сын сидел в тюрьме. Расправились официально, а ведь мог погибнуть в автокатастрофе. Через месяц после смерти Сталина списали все, уже другой расклад. Видимо, Берия хотел списать еще больше, возможно, отодвинуть партию от хозяйственного управления, как при Ленине. За это же 4 года спустя погорел Жуков, стремившийся ограничить полномочия политработников в армии. Несмотря на многочисленные обвинения в разврате, на процессе фигурировала только одна Ольга Дроздова. Загадочна судьба ребенка. И все было продумано. Совращение малолетних исключало возможность реабилитации. Создается впечатление, что пока возникла новая конструкция советской элиты, действовало табу на детей, на расправы с ними и других членов семьи, потому что вычеркнутыми из нормальной жизни оказались только двое – Василий Сталин и Серго Берия. При завершении низвержения Хрущева Брежнев дал ему обещание, что детей трогать не будут. Но, с другой стороны, сыну Берии повезло больше, чем сыну Сталина. Продержав 1,5 года в тюрьме, его хоть и отправили в ссылку на Урал, но дали возможность работать по специальности. Лишили наград и званий, но не помешали сделать неплохую карьеру. Серго Лаврентич в мемуарах утверждает, что вытащили его из тюрьмы ученые-инженеры, работавшие под руководством Лаврентия Павловича над атомным и ракетным проектами. Принято утверждать, что на 20-м съезде, наперекор остаткам прежней элиты, Хрущев выступил с разоблачением культа Сталина. Затем последовала схватка на пленуме, где его хотели отправить в отставку. А не поменяны ли здесь причины со следствием? И не использовал ли Хрущев схватку за культ, чтобы избавиться от осколков прежней власти? Ведь не случайно выступавшие против этого доклада опасались, что будут использованы их фамилии как соучастников. Но не фамилия Хрущева, поскольку формат доклада и список для обсуждения предлагал он. Совершался переход из партийного руководства в органы госбезопасности и обратно. А вообразить это позже массово было уже невозможно. Каждый шел по своей стезе. То же касалось и хозяйственников. Переход закончился. А легенды остались и даже разрослись. Драматург Денис Соколов так оценивает их размах. Интерес к короткому историческому периоду, за который Советский Союз из отсталой аграрной страны превратился в мощную индустриальную державу, сегодня вполне понятен. Эпоха застоя и затянувшийся период нынешних преобразований заставляет все чаще обращаться к накопленному ранее опыту и анализировать причины реальных успехов прошлых лет, главной основой которых, несомненно, являлось мудрое руководство. Поэтому интерес к фигурам вождей сталинского периода сегодня огромен. После тотального поливания грязью коммунистического прошлого, наконец наступило время трезвой оценки его достоинств и недостатков. Не исключением стал и оскверненный образ Лаврентия Павловича Берии, человека, особо приближенного к вождю, входившего в состав знаменитой сталинской семерки. обвинения, предъявленные ему на партийном пленуме, вряд ли имели под собой хоть какую-то основу. Невозможно предположить, что Сталин, до последних дней считавший Берию одним из самых преданных соратников, и не разглядел в друге своей семьи вражеского агента. В представлении обывателя чаще всего Берия выглядит маньяком, который занимал высокий пост в руководстве с главной целью устраивать безнаказанные сексуальные охоты на девственных комсомолок. История – вещь очень серьезная, и для того, чтобы она чему-то научила, требуется непредвзятость и объективность. Надо пресекать попытки примитивного однобокого рассмотрения исторических событий и персонажей и шире освещать их реальную сущность. Иначе наши дети получат шлюху Екатерину II, раздаривающую Россию своим любовникам, тупого развратника Чапаева, угробившего дивизию, и прообраз Чикатило, маньяка Берию. В книге Кузнечевского «Сталин. Как это было? Феномен 20 века» рассматриваются многочисленные мифы, связанные с вождем народов. Причем некоторые из них достались ему, так сказать, по наследству, поскольку были обусловлены политикой советского государства. Но автор не ограничивается мартом 1953 года, уделяя внимание развернувшейся после смерти Сталина борьбе за власть, низвержению Хрущевым былых товарищей и очередному переписыванию истории. Так, в докладе 20-го съезда Хрущев, по мнению американского исследователя Гетти, «Истоки больших чисток», ряд проведенных репрессий был приписан Лаврентию Берии, хотя тот в это время еще находился в Закавказье, а руководителем НКВД и послушным орудием сталинской беспощадной политики был Ежов. Но Берия, от готовящегося им переворота Хрущев всех спас, в качестве козла отпущения был, что называется, удобнее.